перечень оригиналов стихотворений, написанных в тонких школьных тетрадях. Таблица четвертая. По вертикали название столбцов. Первый. Номер по порядку. Второй. Название стихотворения в оригинале, в книге. Третий. В каком году написано? Четвертый. В какой книге впервые опубликовано? Пятый. Номер страницы в книге стало рисовать? Шестой. Примечание. Содержание таблицы по горизонтали. Школьная тетрадь с надписью «Турбин». Первое. Города горят. 41 год. 1983. Черновик. 26. Черновой, он же окончательный вариант. Второе. Уезжаю, уезжаю. 1983. Черновик. 39. Черновой, он же окончательный вариант. Третье. Колки пальцы. 1983. Ступеньки. 138. Написано сразу начисто на одной странице с предыдущим стихотворением. Четвертое. Я жду когда-нибудь. Новости дня. 1983. Черновик. 57. Черновой, он же окончательный вариант. Школьная тетрадь с надписью «Мой стих и моя биография». Первое. «Тяжелы мои стихи». 1981. Черновик. 30. Черновой, он же окончательный вариант. Второе. «Я трамваем не поеду». 1983, Черновик, 96, Черновой вариант стихотворения, половина из того, что в книге. Третье. Мы говорим на разных языках. 1983, Черновик, 32, написано сразу начисто красной пастой. Четвертое. Я по ступеням подымаюсь к дому. 1983. Черновик. 76. Черновой и чистовой варианты оба отличаются от варианта в книге. Пятое. Второй столбец пропущен. 1983. Черновик. 70. Черновой и чистовой варианты оба полнее, чем вариант в книге. Шестое. Вы проходите по ночи. 1983. Черновик. 84. Черновой вариант, несколько отличающийся от варианта в книге, в которой добавлено посвящение Луговской. Седьмое. Она – девочка-сон. Девочка-сон. 1983. Ступеньки. 137. Черновой вариант, несколько отличающийся от варианта в книге. Школьная тетрадь без надписи. Первое. Поднимите пальцы крылья. Фокусник. 1982. Ступеньки, 61, черновой, он же окончательный вариант. Написано красной пастой. В книге добавлено посвящение Акопяну. Школьная тетрадь с надписью «Ника Турбина. Рисование». Первое. «Я полынь трава». 1982. Черновик. 95. Черновой и два чистовых варианта из которых один написан зеленой пастой, а второй синий, соответственно, на внутренней стороне задней и передней обложек тетради. Школьная тетрадь с надписью «Стихи». Первое. Когда наступит утро? Третий столбец пропущен. Четвертый столбец. Неопубликованные стихи. Пятый. 216. Шестой. Написано сразу начисто с исправлениями. Второе. «Дом за семью оградами», 1985-1987, «Ступеньки», 182, написано сразу начисто с исправлениями. Редакция в книге несколько отличается. Третье. «А над Россией снег идет». Третий, четвертый, пятый столбцы пропущены. Шестой столбец. Написано сразу начисто, не опубликовано. Четвертое. Морозно утром лед хрустит. Третий, четвертый, пятый столбцы пропущены. Шестой столбец. Написано сразу начисто, не закончено. Пятое. Во втор сырье сдают. Третий столбец пропущен. Ступеньки, 169, черновой и чистовой варианты. Шестое. «Молчальником печальным», 1985-1987, ступеньки, 184, черновой и чистовой варианты. Седьмое. «Верните музыку колоколов», 1985-1987 годы, ступеньки, 191, написано сразу начисто. Восьмое. «Ах, эти три сосны!» Третий столбец пропущен. Четвертый столбец «Неопубликованные стихи». Пятый – 204. Шестой – явно писала Ника. Всего две первых строки. Школьная тетрадь без обложки. Первое. Холодом подернут. Третий столбец пропущен. Четвертый столбец ступеньки. Пятый столбец 136. Шестой столбец черновой и чистовой варианты с подвариантами. Второе. Как хочется укрыться одеялом. 1984, ступеньки, 141-142, два черновых и чистовой варианты. Третье. «Моя земля, я буду сторожить». Третий, четвертый, пятый столбцы пропущены. Шестой столбец под вариант предыдущего стихотворения. Перечень оригиналов стихотворений, написанных на отдельных форматных листах, первом, двадцатом, и в тетради с синей обложкой, 21-22. Таблица 5. По вертикали название столбцов. Первый. Номер по порядку. Второй. Название стихотворения в оригинале, в книге. Третий. В каком году написано? Четвертый. В какой книге впервые опубликовано? Пятый. Номер страницы в книге стало рисовать? Шестой. Примечание. Первое. Ребенок взял калейдоскоп. Калейдоскоп. 1983. Черновик. 83. Явно писала Ника. Добавлено посвящение Антону Ежову. Второе. «О, как мы редко говорим!» 1983. Черновик. 92. Явно писала Ника. В книге иная редакция второй части стихотворения. Третье. «Как часто я ловлю». «Хочу добра». 1983. «Черновик». 48. Явно писала Ника. Отсутствует вторая часть стихотворения. Пятое. «Я играю на рояле». 1983. «Черновик». 79. Явно писала Ника. Шестое. «Разбита машина». 1982. «Ступеньки». 131. Явно писала Ника. На обратной стороне листа решение примеров. Седьмое. «И за рекою дом». «Прощанье». 1981. «Ступеньки». 123. Явно писала Ника. Часть стихотворения «Прощанье». Стоит цифра 2. Очевидно, номер страницы. Восьмое. «Друзей ищу». 1982. «Черновик». 69. Явно писала Ника. Первая часть стихотворения. Под ним написано «Не так все». Девятое. 14 слезинок. 14 слезинок. 1982. «Черновик». 97. Явно писала Ника. Всего 3 первые строки. 10. «Разбита машина». 1982. «Ступеньки». 131. Явно писала Ника. Повтор. 11. «Я поверила взгляду». 1983. «Черновик». 94. Явно писала Ника. Всего 2 строки из тех, что в книге, остальные в нее не вошли. Добавлено посвящение Николаевой. 12. «Убегает улица вверх». «Улица». 1980. «Черновик». 74. Явно писала Ника. Всего 1-6 строк из тех, что в книге. 13. «Лошади в поле». 1981. «Черновик». 93. Явно писала Ника. Всего 2 первых строки. 14. «Спасибо за то». «Спасибо». 1984. «Ступеньки». 153. Явно писала Ника. 15. «Пересадите сердце тем». 1983. «Ступеньки». 134. Явно писала Ника. Стихотворение переписано начисто. 16. «Так день далек». 1982. «Черновик». 80. Явно писала Ника, без 5 последних строк. 17. «Убаюкайте меня, укачайте». 1982. «Черновик». 55. Явно писала Ника, 1-5 строк. 18. «Люди матерь насаживают. Развод». Ориентировочно 1993-1994 годы. «Ступеньки». 222. Точно писала Ника в присутствии Васильченко. 19. «Злополучное время». Ориентировочно 1992-1993 годы. 4-5 столбцы пропущены. 6 столбец – незаконченное стихотворение. 20. «Отдайте дань равнодушию». Ориентировочно 1992-1993 годы. Четвертый, пятый столбцы пропущены. Шестой столбец – неопубликованное стихотворение. 21. Каждый человек ищет. 1983. Черновик. 58. Я написала Ника. На двух страницах с рисунком. Размещено на сайте. 22. В самую полночь дверь отворится. Синяя птица. 1982. Ступеньки. 125. Явно писала Ника. Первая треть стихотворения. Размещено на сайте. 23. Как часто я ловлю. 1983. Черновик. 28. Явно писала Ника. Размещено на сайте. 24. Срубленные рифмы. 1983. Черновик. 62. Размещено на сайте. 25. Бабушки люди. 1981. Ступеньки. 116. Размещено на сайте. 26. Заслоню плечом. Соловей. 1983. Черновик. 46. Размещено на сайте. 27. Кардиограмма музыки. 3, 4, 5 столбцы пропущены. Писала взрослая Ника. Размещено на сайте. Конец книги. Сентябрь 2018 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова читал Михаил Росляков.